Глава 16. Допрыгалась дурочка. Это я о Лильке. Хотя мне было ее очень жалко. Это я так, любя, говорю. Она приехала вечером на электричке, вся в слезах и соплях. Как оказалось, они поссорились с Игорем. По ее мнению, Игорь ее не так сильно теперь любит, и плюс ко всему, Лилька застукала его в машине с какой-то отвратительной девицей. Как вы понимаете, девицу эту не видел, поэтому говорю со слов сестры. А я ей верю. Игорь пояснил Лильке, что просто подвез какую-то девушку, дочь какого-то большого командира из их штаба. Якобы тот попросил его подвезти, но сестричку это объяснение не устроило. У Лильки теперь сразу три советчицы — бабушка, мама и тетя Галя. Если бы отец был дома, он наверняка тоже участвовал бы в разборе полетов. Но папа еще днем уехал в командировку и должен был вернуться только дня через 3-4. Женщины закрылись на кухне и часа два никого туда не пускали. Дед пару раз пытался прорваться, но у него ничего не вышло. Оба раза бабушка выставляла его за дверь со словами: «Не помрете, здоровее будете, ужинать вредно». Честно говоря, я бы тоже чего-нибудь проглотил, но ради будущего семейного счастья своей сестры готов был терпеть лишение. Мы с Машкой нашли выход, сходили в магазин и купили 3 мороженых. Я помнил, что деду нельзя есть сладкое, но, как он сам сказал, в исключительных случаях можно. Вы знаете, полегчало. Так что запомните, если сильно хочется кушать, а еды нет, покупайте мороженое, достаточно одной порции и до утра доживете. Качели для нас с Машкой превратились в дискуссионный клуб. «Дуреха», — говорю я о Лильке, — приревновала своего Игорька к какой-то девке. «Почему сразу дуреха?» — фыркнула Машка. «Она же его любит, наверное. Вот и ревнует. Кто любит, тот всегда ревнует». «Знаю», — сказал я, показывая свою осведомленность. «Не раз слышал, как предки на эту тему общались». «Миша», — нахмурилась Маша. «Как же... как ты так можешь?» «Чего еще?» — не понял я. «Что за слово? Предки. Разве так можно о родителях?» «А ты не называешь своих родителей предками?» — спрашиваю удивленно. «Никогда». «Не знаю», — пожал я плечами. «У нас многие в классе так говорят». «А что ты в этом слове нашла неприличного? Они и есть наши предки. Некоторые называют своих родителей стариками, но мне это слово не нравится. Посмотри на наших мам. Разве можно их назвать старухами? Им еще в «Плейбое» сниматься можно». «Фу, Миша, чем больше я тебя узнаю, тем ты мне кажешься кем? Кем я тебе кажусь?» «Не знаю», — стушевалась Маша. «Ну, как бы тебе сказать, это ты слишком фамильярен, что ли?» «Маша, ну чего ты выдумываешь? Я смотрю на тебя, ты как не от мира сего, как говорит моя бабушка. Такое впечатление, что ты не в 7-й класс перешла, а только в 3-й. Мы же уже взрослые с тобой». «Ты так думаешь?» — смутилась Маша. «Ну а чего тут думать? Тебе уже 13 лет, мне тоже скоро исполнится. Нам же в следующем году паспорт выдадут. Конечно, взрослые. Ты знаешь, Миша, а мне не хочется взрослеть. Вот раньше, еще год назад, мне поскорее хотелось стать взрослой. Я даже курить пробовала, но мне ужасно не понравилось. Такая гадость. Я тоже пробовал». «И что?» «Ничего, согласен, гадость еще та. И решил, что даже когда стану взрослым, курить не буду». «Это очень вредно», — говорит Маша. «Да даже не из-за вредности. Просто курильщикам приходится нелегко. Все их гонят, попрекают, ругают. Ты представляешь, папа в Швейцарии, мы катались там на лыжах, чуть полиция не арестовала. Мы поднимались в горы, и он так захотел курить в гондоле, а с нами в кабине ехала местная жительница. Она как увидела, что отец достал сигареты и собирается закурить, такой хай подняла. Папа ей показывает, мол, я в окошко, а она кричит: «Нихт, нихт, нихт!» Выходим наверху, к нам тут же подходит их полицейский и начинает папе что-то говорить. Я тогда еще не понимал, что он говорит». «А сейчас понял бы?» — съязвила Машка. «Ты же английский учишь». «Не только», — отвечаю гордо. «С 5-го класса мы учим 2 языка, 2-й на выбор. Мой друг Юрка выбрал итальянский, а мне родители посоветовали немецкий». «Здорово. И чем же закончилась история с полицейским?» «Да ничем. Мораль, видимо, прочитал и отошел. Папа же так и не закурил. Он показал немцу, что сигарету просто нюхал. Вот с тех пор я решил, что никогда не закурю. От курения одни проблемы. Сейчас даже не во всех ресторанах и кафе можно курить. Ну, зачем мне это нужно? Вечно дед с отцом бегают покурить. Иногда даже зло берет. Кино смотрим по телеку. Как реклама начинается, так побежали дымить. Прям детский сад. Ты забыл, о чем мы говорили? Ах да, хлопнул я себя по лбу. О ревности. А твои родители не ругаются? Бывает, говорит Маша. Папа у меня ревнивый. Ну, не так, чтобы очень, но все же иногда маме выговаривает. А у нас наоборот. Мама постоянно грызет папу, ему часто звонят женщины с работы. Бухгалтерши всякие, секретарши. Мама терпит, потом не выдерживает и давай его воспитывать. Но отец никогда не вступает по этому поводу в перебранки. Говорит, позвони в следующий раз секретарше босса, я тебе трубку дам. Пусть она тебе объясняет, что мне делать и куда ехать. Мама сразу прекращает разговор. Мне кажется, ревновать — это плохо. Получается, тот, кто ревнует, не доверяет. Правильно? Не знаю, отвечает Маша и краснеет. Я заметил, Машка часто краснеет. Чуть что, сразу заливается, становится как помидор. Но общаться с ней все равно интересно и приятно. И красивая она очень. Маш, а твоя мама знает, что ты пробовала курить? Неожиданно спросил я. Нет. Машка, как мне показалось, даже испугалась вопроса. «Ты что? Мне стыдно в этом признаться. А твои родители знают?» «Да», — сказал я. «Сам признался?» «Что, я дурак, что ли?» — усмехнулся я. «Отец поймал». «Так он же сам курит, как он узнал?» — удивилась Машка. «Сначала заподозрила мама. Давай меня обнюхивать. Я говорю, что в электричке было накурено». Вроде убедил. Но тут пришел папа. «И что?» вытаращила глаза Машка. «А то! Папа оказался хитрее мамы в 100 раз. Говорит ей, что ты ему лицо нюхаешь? А ну-ка!» Это он мне говорит. «Дай руку!» Понюхал пальцы. «Да как врежет мне по затылку!» У меня искры из глаз посыпались. «Пальцы понюхал?» «Ну да!» — кивнул я. «Лицо-то я умыл, зубы почистил, полмешка жвачки сживал, а на пальцах запах табака так и остался. Вот так я лоханулся». Но не только я. Папа точно так же погорел в детстве. Мне потом дед рассказал. Он его тоже по пальцам вычислил. Так что если мой сынок в будущем закурит, я знаю, как вывести его на чистую воду. Машка рассмеялась. Ты так смешно сказал, мой сынок. Ну а что тут смешного? Усмехнулся я. Все мы когда-то станем взрослыми. Дети пойдут, внуки. А мне даже не верится, говорит Маша. А сколько у тебя будет детей? «Ну, не знаю, 2, наверное», — говорю. «Нас же с Лилькой 2 у родителей. Тоже 2 заведу». «А я хочу много-много детей, не меньше 5». «Нифига себе», — удивился я. «А справишься?» «Конечно справлюсь. У нас есть знакомые, они бывают часто у нас в гостях. Так вот у них 7 детей, представляешь?» «Не представляю», — помотал я головой. «Это не семья, а детский сад какой-то». «Зато они такие дружные». Я как-то была у них в гостях, старшей девочке уже 17, а младшему всего 2 годика. Так вот все помогают маме. Старшая кушать готовит, младшие пылесосят, посуду моют, мусор выносят. У каждого свои обязанности. И знаешь, у них в квартире идеальный порядок. Все постели заправлены, чистота кругом, на подоконниках цветов, как в оранжерее. Так мне у них понравилось. Порядок — это хорошо. «А у меня с порядком проблемы», — говорю. «В каком смысле?» — удивилась Маша. «Вот ты скажи, ты всегда кровать заправляешь после сна?» «Конечно», — говорит Машка. «А как же?» «А я вот не пойму, зачем из этого трагедию делать? Мама меня готова задушить, если я кровать утром не заправлю. Ну, забыл. Ну и что? Да и вообще, кто в мою спальню заходит? Кто там видит мою кровать? Зачем ее заправлять, если вечером все равно ложиться спать? Понимаю, когда в отпуск уезжаем, или... Нет, Мишка, ты не прав. Кровать необходимо заправлять каждый день. Знаешь почему? Почему? Потому что в течение дня постель пылится, а когда она покрыта, пыль вовнутрь не попадает. Понял? Это же элементарная гигиена. Твое здоровье. Ерунда все это, махнул я рукой. Нет, нет, и еще раз нет. Твоя мама права, кровать нужно заправлять, понял? «Понял. — говорю. «Можно подумать, ты никогда не забывала заправлять кровать». «Ну, если честно, было пару раз, но не более. И то просто опаздывала в школу и забыла. Так что приучайся». «Хорошо, постараюсь. А вообще женщины такие зануды. Я имею в виду маму и бабушку, хотя Лилька недалеко от них ушла. Они постоянно меня ругают». «За что?» «Ну, то я куртку свою не там бросил, то рубашку, то майку. Ты видела, у нас в прихожке диван стоит. Ну вот какая разница, куртка лежит на диване или висит на вешалке? Так чуть ли не драться на меня не бросаются. Ты почему куртку не повесил? Да сдалась она вам, эта куртка. Лучше в мире жить, чем грызть постоянно то меня, то папу, то дедушку. Представляешь, мама сама носит нашу фамилию, а нам говорит, что все вы мировы поросята. Скажи, это справедливо?» «Так она же в шутку это говорит», — рассмеялась Машка. «У нас, кстати, то же самое. Папа везде оставляет свои вещи. Например, смотрит телевизор, жарко ему стало. Рубашку или майку снял и забыл. Мама потом ругается. Так что это, наверное, во всех семьях такое бывает». «И Юрка, мой друг, мне жаловался как-то. Им тоже с отцом достается». «Ну, вот видишь», — рассмеялась Машка. «Получается, не женщины-зануды, а все мужчины-разгильдяи». «Что за манера сразу выводы делать? Все».